Длится печаль, тает свеча, тайный покров пустоты печать. Потемнели витражи, время как вода. В зимней реке бронзой в руке сверкнет подсвечник, я в тупике. Это место, где часы полночь бьют всегда. В этом замке забвенья. Сон или плен, тысячи стен, портреты, пыль, ветхий гобелен, в вазах высохли цветы. В замке забвенья.